Иеремия, враг идолов. Бог призвал молодого Иеремию к пророческому служению в 13-й год царствования Иосии, Иеремия 1:2, то есть на второй год после того, как этот благочестивый царь начал очищать Иудею, Иерусалим, от высот и ашер и от разных резных и литых идолов. Отмечается также, что при личном участии этого царя разрушили жертвенники Ваала и статуи, возвышающиеся над ними, и посвященные дерева Ашеры он срубил, и резные и литые кумиры изломал, и разбил в прах и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы, и кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. 2 Паралипоменон 34:3-5. Пользуясь упадком Ассирийской империи, Иосия провел очищение от идолов даже в городах Манасии, Ефрема, Симеона и Нефалима, которые 90 лет перед этим были завоеваны Ассирией. Но это очищение было поверхностным. Господь открыл Иеремии еще в дни Иосии, что как царство израильское, так и царство иудейское в духовном смысле является прелюбодейками, потому что считают себя народом Божьим, Господь любит их, а они любят иных богов, поклоняются и служат им. Часто употребляемое слово «идол» перешло в русский язык с греческого «идолон» и произошло от глагола «идео» – «вижу» и означало представленное человеческим глазам изображение невидимого бога. У евреев такое изображение называлось «песел», от глагола «пасал», то есть «вырезать», «высекать из камня», и близко к русскому слову «истукан», происшедшему от глагола «истукет», «идол», «истукан», «кумир». Это разные названия статуи или фигуры, изображающие Бога, сделанные из дерева, камня или металла. Для отлитых из металла у евреев было специальное название «масеха» – производство идолов. Пророк Иеремия так описал. «Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они как обточенный столб, и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах». 10:3-5. Как противопоставление пророк написал, «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный. Он сотворил землю силой Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса». 10:12. Как бы наперекор Божьей заповеди «Не делай себе никаких кумиров или идолов» исход 24, сыны Израилевы увлекались религиозными формами соседних народов, перенимали их обычаи и духовно прелюбодействовали, сохраняя некоторые постановления еврейской религии и практикуя языческие обряды. Болезнь эта началась еще при Моисее, когда народ, вышедший из Египта, остановился на границе Моава, чисел 25:1-3. Причем некоторые из начальников общества были первыми нарушителями заповеди Божьей в Второзаконии 4:3. При Иисусе Навине идолопоклонство среди Израиля не упоминается, а после его смерти то возникало, то истреблялось. Самуил потребовал от народа полного отречения от Ваалов и Астарт. При Давиде идолопоклонство не упоминается, а филистимских богов он велел сжечь. Соломон же не только построил капища Хамосу, Молоху и другим языческим божествам, которым кадили и приносили жертвы его многочисленные жены, но и сам он стал служить Астарте, божеству Сидонскому и Милхому, мерзости Аммонитской. Третье царство 11:4-8. Неудивительно, что последующие цари, иудейские и израильские, поклонялись Господу и поклонялись богам соседских и даже отдаленных народов. В дни пророка Иеремии, как отмечено в его книге, Народ поклонялся Ваалу, Астарте, Молоху, Солнцу, Луне и звездам, и приходил в храм Господень в Иерусалиме для принесения обычных жертвоприношений. Обратим внимание на упомянутые божества и обряды, связанные с поклонением и служением этим божествам. Ваал означает «господин», «хозяин». Замужняя женщина считалась имеющей своего Ваала, мужа, Бытие 23, которому обращалась со словом «Ваали», «господин мой», Осии 2.16. Хананеяне, финикияне и даже египтяне были поклонниками Ваала, которого изображали то в виде человека, то в виде быка или тельца, и такое изображение Ваала почитали священным. Израильский царь Ахав построил в Самарии капище Ваала и поставил ему жертвенник. Третье царство 16.32. А в Иерусалиме в дни пророка Еремии 32.35 подобное капище находилось в долине сына Еномова. Культ Ваала имел своих священников и пророков, 3 царств 18.25, которые предсказывали царям будущее, возносили кождение и приносили разные жертвы, даже детей приносили во всесожжение Ваалу, Еремии 19 глава, 5 стих. Не удовлетворяясь определенным капищем, для Ваалы и других богов строили жертвенники на высотах при всех городах. Второе Паралипоменон 28-25. Так что пророк написал следующее. «Сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме. Столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для кождения Ваалу». Еремия 11.13. Поклонение солнцу, луне и созвездиям вели цари иудейские в угоду ассирианам. 4 царств 23.5. Оно было приостановлено благочестивым царом Иосией, но после него возобновилось, совершалось в Иерусалиме на крышах домов, включало кождение и возлияние. Еремия 19 глава. 13 стих. Астарта. Финикийская богиня любви и плодородия, супруга Ваала. В дни пророка Еремии в Иерусалиме называлась Царицей Небесной, в русском переводе «богиня неба». Поклонение ей Бог так описал через пророка. «Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня». Еремии 7.18. Привязанность к этому культу, в котором участвовала вся семья, была так велика, что даже после разрушения Иерусалима спасшиеся от халдеев и убежавшие в Египет продолжали кадить богине неба и возливать ей возлияние. Еремии 44, 16, 19, наперекор увещеванию пророка, который доказывал им, что за это кождение сделала земля ваша пустынею и ужасом, и проклятием без жителей, как вы видите. Еремии 44, 22, 23. Разгневанный неверностью своего народа, Господь открыл пророку следующее. «За то, что они оставили закон мой, который я поставил для них, и не слушали гласа моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего, и во след Ваалов, как научили их отцы их, посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водой желчью, и рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед им меч, доколе не истреблю их». Еремия 9, 13, 16. Пророк Еремия передал народу Божье осуждение, не только идолопоклонство или увлечение чужими богами, но и вредную надежду не на Бога, а на святые предметы, говоря, Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов». 7 глава, с 4 по 7 стих. «Если же не послушаетесь, то свои наставления Господь заканчивает следующей угрозою. Прекращу в городах Иудиных и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты, потому что земля эта будет пустынею». От Иеремии, 7 глава, 34 стих. И эта угроза осуществилась еще при жизни пророка Иеремии. Аминь.